свету. Ты южный закат, ты игривая радуга. Моя душа тобой согрета, люблю тебя, кричу об этом. Ты южный закат, ты игривая радуга. Твои глаза напомнят вечер, где южный закат.